Изо рта у него ручьем хлынула кровь. По телу прошла смертельная судорога. Затем он вытянулся. И великая упокоительница рыцарей упокоила его навеки. Битва кончилась. Началась резня и преследование. Кто не хотел сдаваться, погибал. Много бывало в те времена битв и поединков, но люди не помнили такого страшного побоища. К ногам великого короля пал не только орден крестоносцев, но и вся Германия, прославленное рыцарство которой поддерживало тевтонский форпост, все глубже проникавший в земли славян. Из 700 белых плащей, предводительствовавших в этом германском нашествии, остались в живых едва ли 15. Свыше 40 тысяч спали вечным сном на кровавом побоище. Все хоругви, которые еще в полдень развивались над неисчислимым тевтонским войском, попали в обогренные кровью победоносные руки поляков. Ни одна не осталась в руках крестоносцев, ни одна не была спасена. И теперь польские и литовские рыцари повергали их к ногам Ягайла, который, молитвенно поднимая очи, все повторял в волнении. Такова была воля Божья. Королю привели знатных пленников. Абданг Скарбек из Гур привел шлезенского князя Казимира. Чешский рыцарь Троцновский — олесницкого князя Конрада. 22 народа участвовали в этой битве ордена против поляков. А теперь королевские писцы записывали имена пленников, которые, преклоняя колено перед Ягайлом, молили о пощаде и просили позволить им вернуться домой за выкупом. Войско крестоносцев перестало существовать. Польская погоня захватила огромный обоз ордена, в котором, кроме уцелевших крестоносцев, оказалось неисчислимое множество повозок, груженных цепями для поляков и вином, приготовленным для великого победного пиршества. Солнце клонилось к закату. Прошел короткий, но обильный дождь и прибил пыль. Король Витовт и Зиндрам из Машковиц собирались ехать на побоище, когда начали свозить тела павших вождей. Литвины принесли исколотое с улицами, покрытое пылью и кровью, тело великого магистра Ульриха фон Юнгенена и положили его перед королем, который вздохнул с сожалением и, глядя на огромный труп, лежавший навзничь на земле, произнес: «Это тот, который еще сегодня утром мнил себя превыше всех властителей мира». И слезы, как жемчужины, покатились по его щекам. Помолчав, король продолжал: «Но он погиб смертью храбрых, и потому мы будем славить его отвагу и похороним его с почестями по-христиански». Король тотчас повелел обмыть тело в озере, обрядить в лучшие одежды и, пока не будет сколочен гроб, прикрыть белым плащом. А тем временем слуги несли все новые и новые трупы, которых опознавали пленники. Принесли тело великого контура Куна Лихтенштейна, у которого горло было страшно рассечено мизерикордией, маршала ордена Фридриха Валенрода, великого ризничего графа Альберта Шварцбергера, великого казначея Томаша Мирхейма, графа Венде, который пал от руки Повалы и Стачева, и более 600 прославленных комтуров и братьев. Слуги укладывали их в ряд, и трупы лежали, словно срубленные стволы, обратив к небу белые, как их плащи, лица с открытыми, остекленевшими глазами, в которых застыли гнев и гордыня, боевая ярость и страх. В голове у них водрузили захваченные хоругви, все до единой. Вечерний ветерок то свивал, то развивал цветные полотнища, и они шумели, словно навевая павшим сон. Вдали, в отблесках зари, было видно, как литовские отряды тащат отбитые пушки, которые крестоносцы впервые применили в таком сражении, но которые не причинили победителям никакого урона. На холме короля окружили славнейшие рыцари. Тяжело дыша от утомления, смотрели они на хоругви и трупы, лежавшие у их ног, как усталые жнецы смотрят на сжатые и связанные снопы. Тяжел был этот день, и страшна была эта жатва.